Власть в череде событий. В то время как Посейдон терпит поражение, а Гера вынуждена подчиниться, Зевс одерживает победу. Единственная неудача, которую он действительно признает, несвоевременное появление на свет Геракла. Супруга громовержца оказалась более неискренней, чем он сам. Зевс, безусловно, является суверенным стратегом истории. Он моделирует ее продолжительность. Именно он решает, как будут проводить свое время люди и боги. Его план ведения Троянской войны представляет собой наглядный пример этой правительской власти. Тем не менее, начавшееся осуществление его замысла не опирается на неизбежную необходимость, которая была бы обязательным следствием воли Бога, а значит и его абсолютной действенной власти. Череда событий, установленная Зевсом, оказывается не столь уж незыблемой. Ее постоянно нарушают случайности и незначительные обстоятельства. Планы Зевса все время приходят в столкновение с другими планами и желаниями богов и людей. При таких условиях партию нельзя выиграть заранее. Замыслы Зевса не воплощаются автоматически в жизнь. Как раз наоборот, всякий исход чреват опасностью. Порой воля Зевса совершается как бы случайно, благодаря стечению обстоятельств. Мы видели, что повествование «Илиады» начинается с решения мобилизовать войско, направить его на штурм Трои для того, чтобы оно потерпело поражение. Однако сон, посланный Зевсом, приводит к противоположному и совершенно непредвиденному результату. Человек, увидевший сон, отводит войско назад. Ведь Бог не обрисовал претворение плана во всех деталях и предоставил Агамемнону право отреагировать на сон по собственному усмотрению. Агамемнон проявил инициативу и тем самым чуть было не сорвал замыслы Бога. Однако сам Зевс не спешил исправлять оплошность. План Зевса, причем против воли громовержца, спасла Афина, посланная Герой, поскольку она тоже хотела, чтобы греки напали на Трою, но только во имя победы. Ведя собственную игру, противоположную стратегии Зевса, Гера начала осуществлять план, разработанный громовержцем в открытом конфликте со своим супругом. Речь идет вовсе не о манипуляциях, а о недвусмысленном проявлении воли Геры. Зевс решил, что после гибели Патрокла Ахиллес должен убить Гектора. Громовержец торжественно объявил об этом Гере. Однако для того, чтобы процесс, виртуально начатый Зевсом, успешно завершился, пришлось вмешаться Гере. Это она послала Ириду к Ахиллесу, чтобы убедить его вновь принять участие в сражении, иначе Гектор никогда бы не был убит, как это планировал Зевс. Она поступила так не только по собственной инициативе, притворяя в жизнь собственную стратегию, но и наперекор Зевсу. После всего случившегося громовержец примется упрекать супругу за то, что она осуществила без его ведома план, который Зевс уже более был не в состоянии рассматривать как свой. Возвращение Ахиллеса на поле брани стало делом рук Геры. Забывчивость, леность, небрежность Бога при решении мирских дел? Давайте немного поразмышляем. Если бы Зевс был действительно всемогущим, если бы его планы становились самой судьбой, если бы его желания не встречали никаких препятствий, то во что превратились бы другие боги? Не стал бы Зевс богом-одиночкой? Что можно на это ответить? В мгновение ока все было бы сделано, выполнено, завершено. Все было бы известно заранее, и все это превратилось бы в сущие пустяки. Ведь разве повествование не является эпопеей желаний, которые противостоят друг другу, следуют одно за другим, оказывают взаимную поддержку? Разве повествование, а в частности роман, не черпают силы в осознании случайного возможного? Эпопея служит показателем несовершенства Бога. Кое-что оказывает ему сопротивление, а все это поддается пересказу. Мы вправе сказать, что Бог книги Бытия проявил слабость, создав мир за 6 дней, вместо того, чтобы сделать это в мгновение ока, на едином дыхании. Одним словом, как только возникло повествование, так тут же появились слабые боги, наделенные ограниченной, разнообразной и относительной властью. Тиранический абсолют принадлежит давно минувшей эпохе, когда отец, обеспокоенный перспективой лишиться скипетра, пожирал своих детей. Отец этот, Кронос, хотел вечной, единоличной, безграничной, несменяемой власти. Один из детей Кроноса, спасенный своей матерью Реей, выжил и сверг деспота. Это был Зевс. Вместе с Зевсом началась эпоха менее тоталитарной и более реальной и показной власти. Терзаемый единственной заботой сохранить свою власть, Кронос непрестанно делал свою жену беременной, а затем проглатывал детей, рожденных ею. Зевс же, напротив, столкнувшись с необходимостью заставить других считаться со своей далеко не абсолютной властью, которую ему порой приходилось навязывать хитростью, вопреки воле других, с кем он считался и кого он вовлекал в свою игру, был живым, активным богом, ведущим существование, наполненное энергией и планами.